Часть пятая. Апрель-июль 1941 года. Письма Анжелики Янушу. Глава 35. 25 апреля 1941 года. Краков. Дорогой Януш, завтра я покидаю Краков. В течение 10 месяцев я ждала разрешения от нынешних обитателей дворца Черторыйских изучить оставшиеся вещи матки. Два дня назад мне сообщили, что я могу прийти этим утром. Хотя мне позволили входить в любую часть дома, два солдата неотступно сопровождали меня. Состояние дворца вызывает отвращение. Пулевые отверстия в картинах, разбитые зеркала, оборванные из карнизов занавеси, мебель или свалена по углам, или используются для отдыха солдат между вахтами. Запах. Два сундука с вещами матки нашлись в гардеробной на третьем этаже и выглядели нетронутыми. Я села на маленькую синюю бархатную атаманку. В детстве я часто сидела здесь, наблюдая, как матка готовится к очередному выходу в свет. Солдаты встали на страже у двери, и я начала разбирать груды бумаг. Очевидно, мать хранила каждое полученное письмо, счет, отчет управляющего. Нашлось две коробки моих рисунков, начиная с трехлетнего возраста. На поиск ушло несколько часов, но результатов не было. Я все переворошила, прочитала, изучила, но ничего не нашла, ни одного упоминания о ребенке. Баська и я уедем в Германию и Швейцарию, как только Вадим сможет достать бензин. Я хотела отправиться поездом одна, но меня отговорили, главным образом полковник. Это все, что я могу рассказать тебе, памятуя о цензуре, иначе письмо может просто не дойти. Молись об успехе моей миссии, ведь я делаю это для нас обоих. Люблю, твоя Анжелика. 21 мая 1941 года, Женева, Швейцария. Дорогой Януш, по дороге у нас с Баськой было много приключений. Если бы не швейцарские паспорта, ну, опустим детали. Сначала мы отправились в Шварцвальд, в окрестностях Фридрихсбада. Вы помните, я рассказывала про виллу, где матка и я жили в течение 7 месяцев и где родился ребенок. Клиники здесь больше нет. Слуга, который открыл нам дверь, утверждал, что никогда и не было, что дом всегда служил загородным поместьем семьи из Кёльна. Сначала я решила, что просто перепутала место, что мы, наверное, жили где-нибудь по соседству, и поэтому мы расспрашивали всех, с кем сталкивались и кто пожелал разговаривать с нами, но ответ был всегда одинаков. Здесь нет никакой клиники и никогда не было раньше. Несколько дней спустя женщина, работающая в гостинице, где мы остановились, и услышавшая о наших проблемах, сообщила, что на самом деле клиника существовала. Когда она объяснила Вадиму, как ее найти, оказалось, что это был, конечно, тот же самый дом, который я вспомнила с самого начала. Женщина из отеля сказала нам, что СС и гестапо использовали его то ли как конспиративную квартиру, то ли как дом свиданий. По большей части информацию она передавала не словами, а жестами, гримасами, многозначительными паузами. Затем мы отправились в Швейцарию искать больницу, куда матка отвезла ребенка на операцию. В некотором смысле это оказалось намного проще, так как директор первой же клиники в нашем списке связался с другими клиниками и частными больницами, включая даже государственный госпиталь, в который матка могла обратиться. Был составлен список специалистов, которые могли консультировать или, возможно, принимать участие в обследовании и лечении ребенка. Их всех опросили. После 2 недель поисков директор клиники, руководивший запросами, сообщил мне, что никаких записей, упоминающих фамилию моей матери или любые другие имена, которые, по моему предположению, она могла использовать, обнаружено не было. Когда поиск был завершен, он вызвал меня, усадил в кресло и сказал, что сомневается в том, что ребенок вообще когда-либо привозился в Швейцарию. Он объяснил, что кроме частных и государственных архивов всегда есть люди, которые вспомнили бы произошедшее, особенно смерть младенца. Судя по описанию графини, данному мной, заверил он меня, кто-нибудь к настоящему времени вспомнил бы ее. Я попросила его по возможности продолжать поиски. Он пообещал, покровительственно похлопав меня по руке, достаточно любезный, чтобы не разубеждать. Я понимаю, что если матка привезла ребенка в Швейцарию, информацию об этом, даже если она просила о конфиденциальности, теперь после ее смерти мне бы дали. Здесь вторая каменная стена. Мы постараемся добраться до Франции, надеюсь, до Парижа. В Краков возвращаться незачем. Возможно, вскоре я тебя сильно удивлю. На этот раз, надеюсь, приятно. Все, что могу сказать, полковник фон Караян помогает мне. Храни тебя, Господь. Твоя Анжелика. 10 июня 1941 года, Краков. Дорогой Януш, у меня нашлась великолепная причина, чтобы вернуться в Краков. Я поздравляю тебя, ты стал отцом. Ах, Боже мой, теперь я вижу, какой бестактностью с моей стороны было писать тебе об активном участии полковника фон Караяна. Помощь он действительно мне оказал, но не такого рода. Но ты действительно стал отцом. Полковник, серьезно рискуя, спас полуторагодовалого мальчика, который, ну, неважно, благоразумие требует промолчать. Его зовут Алексей, он такой же блондин и красавец, как и ты. Но это только половина новости. Еще есть Элиаш, которому год исполнился несколько дней назад. Он выглядит более хрупким, чем Алексей, но глазки его светятся жизнелюбием и храбростью. Этих детей спасли, и теперь они наши. Друзья фон Караяна готовят документы для них. Как только Вадим найдет достаточно бензина, фон Караян работает над этим, мы отправимся в обратный путь в Париж. Я просил его, полковника, не останавливаться на двух. Он найдет еще детей, я верю. Для меня это просто спасение. Ах, как объяснить? Я считаю, что забота об этих детях — лучший способ для меня стать ее матерью. Матерью нашей девочки, ты меня понимаешь? Баська много помогает мне в заботах, но я должна тебе сказать, что ревную ее к материнским обязанностям. Я дрожу над ними обоими, и можешь себе представить, Алексей старается не обижать Эляша, воркует с ним, и мы часто засыпаем втроем. Любовь к ним заставляет меня чувствовать себя ближе к тебе. И к ней. Пожалуйста, напиши мне, что ты рад. С любовью. Твои Алексей, Элиаш и Анжелика. 1 июля 1941 года, Париж. Дорогой Януш, мальчики, я и Баська живем хорошо. Когда дети спят, мы либо шьем подгузники из гостиничных полотенец, или стираем грязные, или стоим в очередях, чтобы отоварить карточки, или клянчим на кухне отеля какие-нибудь овощи или фрукты. У нас всегда есть яйца и молоко, и даже сыр, и мальчики выглядят здоровыми. Ильяш начал ходить и даже бегать. Алексей следует за ним как тень. Я пытаюсь ему объяснить, что он не должен так волноваться и опекать своего брата. Характером ребенок очень напоминает мне тебя. Полковник написал о 9-летнем мальчике, который был свидетелем и чуть ли не жертвой событий в городе Быдгощ некоторое время назад. Ты что-нибудь знаешь? Я не буду больше говорить об этом здесь, но полковник сообщил, что его друзья пытаются спасти ребенка. Конечно, я сказала, что мы его примем. Я не знаю даже имени. Кажется, у полковника есть дела в Париже. Так что он будет сопровождать ребенка, привезет его ко мне сюда. Три сына, любовь моя. Может, следующей будет еще одна дочь? С любовью, твоя Анжелика. 9 июля 1941 года, Париж. Его зовут Сергиуш, нашего третьего сына. Мой дорогой Януш, я не могу описать, как мил мне этот ребенок. Конечно, он много страдал, он робок и раним, редко говорит без необходимости. Но не прошло и двух дней, как он завоевал сердца нашего маленького племени. Баська обожает его, и мы с ней конкурируем в нашем желании заботиться о нем. Он любит музыку и говорит, что играл на фортепиано с 4 лет и до тех пор, пока... Его родители были убиты давно, о нем заботился старший брат, пока того не расстреляли в Быдгоше прямо у мальчика на глазах. Его жизнь с того дня. Я буду ждать, когда смогу сказать больше. Когда же кончится война, любовь моя, твоя Анжелика?